Глава 8. Первые смены давались Катерине намного легче, и, хотя просыпалась она в 4:30 утра, но приезжала домой еще засветло, успевала и помыться в тазике в комнате, нагревая воду в чайнике, и поесть булки и чай себе приготовить. В целом, к концу недели ее жизнь немного наладилась, если это выживание можно было вообще назвать жизнью. Сегодня была вторая смена, и Катерина ждала ее с ужасом. И как только она переступила порог комнаты для персонала, тотчас попала в самый круговорот событий. Татьяна носилась из угла в угол и заламывала руки. «Сейчас придет проверка по противопожарной безопасности, а у нас ни огнетушителей, ни журналов, ничего нет». Алена Львовна в отпуск укатила. «Понято, что ей по Турциям разъезжать приятнее, чем здесь, в дерьме, ковыряться. Я ей звонила, звонила, она трубку не берет. Оно и понятно. Поэтому сегодня мы работать не будем. Собирайтесь, девчата, по домам». Катерина не поверила своему счастью. Как по домам? У нее сегодня выходной, а это значит, что можно просто выспаться, как человек? А поехали в шашлычку. В комнату зашла Марина, поправляя свою розовую шевелюру. Ну, раз все равно работы не будет, так хоть поедим нормально. Здесь как раз недалеко шашлычка, да и погода отличная, скоро дожди зарядят. Я только за. Нина Морковка тоже повеселела. Внезапно образовавшийся выходной день обрадовал всех. «Давно мы не отрывались. Может, даже познакомимся с кем?» «Я против». Как всегда хмурая, Олеся Игоревна пошла собирать пакет с одеждой. «У меня дел по горло. Какие вы хотите посиделки?» «Ну, против и против», — Марина пожала плечами. «Синицына, Нина, новенькая, вы-то за?» Катерина, которая для девчат до сих пор оставалась новенькой, согласилась. Какой смысл сидеть в комнате, если можно поесть нормально? Она поймала себя на мысли, что в последнее время только думает о том, как поесть и выспаться. Остальные желания у нее словно пропали. «Я за», — Катерина улыбнулась. «Но у меня с финансами как-то не очень, поэтому я не шикую». «Никто не шикует», — Синицына рассмеялась. «Просто посидим». Нина Морковка, разволосая Марина, Синицына и Катерина вызвали такси до шашлычки. На четверых выходило всего по 50 рублей, и Катя, волновавшаяся, что ей не на что будет заказывать шашлык, немного успокоилась. Девчата загрузились в такси и в приподнятом настроении добрались до придорожного кафе «Белый орел». Раньше Катерина, прожившая всю сознательную жизнь в этом городе, ни разу здесь не была. Мало того, она даже не знала о существовании этого места. Чем дольше она находилась в отпуске, в аду, тем отчетливее ощущала пропасть между ее миром и миром этих женщин. Да, они ходили по одним и тем же улицам, дышали одним воздухом и, возможно, даже иногда заходили в одни и те же магазины, но все эти действия они производили словно разделенные пуленепробиваемым стеклом, сквозь которое все видно, но разбить которое невозможно. Екатерине снова стало страшно. Она старалась даже не думать о том, что однажды ее жизнь может вот так резко измениться, и она окажется здесь уже не по работе, а совсем по-настоящему. «А что, если Павел меня действительно разлюбит?» Пока девчата выбирали шашлык и спиртное, Катерина мрачно размышляла. «Я не хочу рожать детей. Я постоянно пилю его из-за всякой ерунды». Она только сейчас это поняла. «Мне 35 лет, а вокруг полно молодых девчонок, которые готовы и рожать, и готовить, и молчать, лишь бы стать женой успешного писателя. А что я буду делать, если Павел меня разлюбит, и мы разведемся?» Катерина похолодела. «Почему ей раньше не приходило это в голову?» И ответ тотчас нашелся. «Потому что в ее мире все было иначе. Там мужья не били по пьяни жен, а готовили для них паровую рыбу с овощами. В ее мире не было больных туберкулезом женщин, которые курили как паровоз и работали за гроши на ледяном складе. В ее мире не было тараканов в комнате, а был запах лаванды в туалете с теплым полом. «Катька, что тебе заказать?» Тяжелые мысли Катерины прервала Марина. «Мы водку на всех взяли, бутылку. Так дешевле получается. Ты в доле?» Катерина, никогда в жизни не притрагивавшаяся к водке, прикинула, что бокал пива и шашлык обойдутся ей по той же цене, и отрицательно кивнула. «Не, девочки, я пиво. Я от водки помру прямо здесь». «Пиво без водки? Напиток мажоров», — хмыкнула Марина и закурила. Все остальные женщины тоже закурили. Синицына протянула Катерине сигарету. «Будешь?» «Ой, нет», — Катя отшатнулась от предложенного. У меня в прошлый раз от табака голова, думала, лопнет. Я пас. Странная ты какая-то. Нина Морковка с удовольствием затянулась и выпустила дым из носа, прямо как в цирке. Не пьешь водку, не куришь, ничего себе не рассказываешь. Ты какая-то не такая. Мужик у тебя кто? Катерина уже поняла, что в мире Нинок Морковок ценность женщины напрямую зависит от ее статуса в личной жизни. Самая большая удача — это быть женой, говорить в женских беседах с гордостью. А мой муж... Муж меня ревнует. Муж меня любит. И так далее. При этом сам муж может быть каким угодно. Толстым, лысым, пьющим, бьющим, гуляющим, неработающим годами, вонючим самодуром, которого и людям показать страшно. Но это муж. Катерина прекрасно понимала, что виной всему демографическая ситуация в стране, где на 10 женщин приходится один холостой адекватный мужик, и поэтому за ним идет такая охота. Больше того, бесконечные войны в прошлом и беспросветные экономические кризисы в настоящем выкосили всех мужиков начисто. Даже относительно нормальные особи уходят в запой или окончательно деградируют. Катерина видела таких с висящими на заднице штанами, с бутылкой крепкого пива в дрожащей руке. Они уже с самого утра сбиваются в кучку и, громко матерясь, делятся секретами своего успеха и огромным жизненным опытом. И да, это тоже чьи-то мужья. Вторая каста женщин в мире — Нинок Морковок — это дамы, у которых есть сожитель. Конечно, сожитель — это не полноценный муж, при котором и штамп в паспорте, и все дела, но ведь придумали сейчас гражданский брак, и бабёнки радостно вздохнули. Гражданский брак чем хорош? Если ты сама в нем находишься, то у тебя как бы муж, и все чинно прилично. А если в семью лезет разлучница, за плечами у которой точно такой же гражданский брак, то ее можно называть сожительницей, что звучит настолько стрёмно, что используют это слово только в криминально-уголовной хронике. Сожитель гражданки М нанес ей травму головы тупым предметом во время распития спиртных напитков. Читаем и сразу понимаем, что там, где есть сожители, возможно все. Короче, такая мутная тема, которую Катерина на дух не переносила. Какой к черту гражданский брак? Ну, живут люди вместе, спят, детей рожают, потом разбегаются, и все. Просто совместное проживание. Когда хотят, женятся. В этом она была совершенно уверена. Тем не менее, в мире Нинок Морковок гражданский брак ценился почти так же высоко, как брак официальный. Следующей кастой были вдовы. Такое черное слово, но это вроде как оправдание для бабы, что в ее доме нет мужика, потому что разведенка звучит ужасно плохо. Разведенка — это заведомо несчастная, бездоленная, убогая женщина, которая отчаянно пытается затащить к себе в постель любого мужика. Катерина, пробыв 2 недели в этом мире, уже поняла, что объяснение типа «я ушла, потому что его разлюбила» или «мы расстались, так как переросли друг друга» совершенно непонятно здесь. Все бабёнки сразу предполагают, что ты просто ломаешься и не говоришь правду. Разведёнки сразу предлагают дежурный член, пытаются утешить сильно пьющим и смердящим сантехником Ваней, который пока остался без жены, и отчаянно советуют зарегистрироваться на сайте знакомств, чтобы стать нормальной бабой. Поэтому, если ты разведенка, то лучше уж встречаться с женатиком, потому что в этом случае у тебя хотя бы есть секс. Катерина чрезвычайно устала от тупых вопросов. «Где твой мужик? Кто твой муж? Давай найдем тебе мужика на время». И решила разрубить этот гордиев узел одним ударом, дабы раз и навсегда поставить точку в скользкой теме женских каст. «У меня был муж-бизнесмен», — спокойно сказала она. «Но он меня бросил и ушел к более молодой, потому что у меня сложное гинекологическое заболевание и, к тому же, проблемы с челюстью». Катерина решила разом обезопасить себя со всех, как говорится, сторон. «И еще у меня геморрой», — добавила она, совершенно озверев от тупых вопросов. «Ну, тогда все понятно», — вполне добродушно протянула Марина. «Тебе мужика-то удержать нечем. Бедная, ты бедная». «А можно старичка какого-нибудь подобрать?» — вмешалась в разговор Нина. «Ему уже ничего не надо, зато мужчина в доме будет и на старости лет будет кому воды подать». Катерина мысленно взревела. Да, тему старичков она не учла. «Отстаньте вы от девки. Синицына разлила принесенную водку в стопке. «Ну, девочки, за нас. За молодых, красивых баб. Много нам денег и мужиков горячих». Женщины громко чокнулись, а Катерина отпила из бокала пива. У напитка был странный вкус, и хотя она уже 1000 лет не пробовала дешевое пиво, все равно ей показалось, что что-то здесь не так. «А я тебе водочки немного в пивасик добавила». Марина тепло улыбнулась. «Самую капельку, а то пиво без водки, деньги на ветер». Катерина выдохнула и поставила пиво на стол. «Ну вот что с ними делать, с этими добрыми людьми? Убить?» «Кстати, про убить». Катерина вспомнила, что ей пора собирать информацию о странных обитателях комнаты номер 7, и решила побольше разузнать про Олесю. Тем более, что девочки пьяные, и Олеся Игоревна сейчас не с ними. А ведь нет ничего приятнее, чем перемыть косточки коллеги в ее отсутствие. «А почему Олеся с нами не поехала?» — прикинулась дурочкой Катерина. «Да дела у нее. Марина опрокинула вторую стопку. «Она в общаге бизнес наладила». «Чё несёшь-то?» — резко оборвала ее Нина. «Какой бизнес?» «Ой, да ладно, будто никто не знает». Марина пьяно рассмеялась. «Все знают». «Все, да не все», — оборвала ее Нина морковка. «А ты, если знаешь, то и молчи, а то потом привлекут за знания». «Меня? Да кто ж узнает-то?» Маринка рассмеялась. «Ты что ли им расскажешь?» За столом повисла напряженная тишина. Катерина поняла, что нащупала правильную тропинку и решила дальше тему не развивать. Теперь надо будет просто приглядеться к Олесе Игоревне на работе и понаблюдать за ней в общаге. Пара фоток, несколько дежурств ночью у ее комнаты, и можно будет возвращаться домой. Только при одной мысли о доме, чистой комнате, отдельной ванне, теплых полах и вкусной еде Катерина едва не расплакалась. «Похоже, я уже пьяная», — поняла Катя и решительно отодвинула кружку с пивом. Как раз в это время принесли дымящийся шашлык. Запах от него исходил просто сумасшедший, и Екатерина судорожно сглотнула слюну. Женщины тоже оставили все разговоры на потом и молча принялись за еду. «Всё-таки жить хорошо», — подала голос Синицына. «Да, девочки?» «И не говори», — с полным ртом рассмеялась Марина. «Сейчас бы еще мужика горячего, да на всю ночку». Катерина смутилась, и это заметила Нина Морковка. «Катька, чё краснеешь? Давно секса не было». И она противно рассмеялась. «Нина!» — укоризненно покачала головой Синицына. «Но она же все нам объяснила. Ну какой секс?» «Ой, прости!» — Нина прикусила язык. «Я забыла, что ты вся гнилая внутри». «Гнилая внутри!» — мысленно застонала Катерина. «Не так, так этак». «А вот хорошо бы много денег!» — Нина рассуждала с набитым ртом. «Вот я бы тогда зажила. Купила бы себе шубу норковую в кредит». В Турцию бы слетала, там бы с турком замутила. Вот говорю я Лея, ну, иди на кастинг Теремка-2, хоть человеком станешь, так она боится. «Чего боится-то?» — рассмеялась Маринка. «Будь я помоложе, я бы пошла». «Так, говорит, губы у нее не те». Нина махнула рукой. «Вот, говорит, губы себе сделаю и пойду». «Ну и правильно она говорит», — согласилась Марина. «Куда она без губ-то? Там надо яркой быть, сексуальной. А чё приходить, чтобы выгнали сразу?» «Так на губы надо кредит опять брать», — вздохнула Нина. «А у нас и так по микрозаймам куча долгов». «Ну и что, что кредит?» Маринка снова разлила водку. «Да вся Европа в кредитах живет. Зато потом Лея будет такие деньги зарабатывать. Вот я своего Альберта учу. Надо всегда брать, что плохо приколочено. Ну иначе у нас не выжить просто». «Вот с этим я согласна», — в разговор вступила Синицына. «У нас без левака прожить невозможно. Все эти сволочи-депутаты. Все своровали». «Так как жить-то?» — пьяная Нина всплеснула руками. «Денег нет, здоровья нет, мужика и того нет». «Ой, да все наладится», — Маринка рассмеялась. «Главное — это позитивное мышление и выход из зоны комфорта. Вот я на страничке в соцсетях прочитала, что есть такие тренинги, специальные для женщин. Как правильно разводить мужиков на бабки». «Да ты что?» Нина разом перестала страдать и даже придвинулась к Марине поближе. «И что там? Что говорят-то?» «Там учат, как правильно мужиков разводить на бабки, а потом делают фото подарков и выкладывают это в сеть. У них там есть своя группа. Так я посмотрела, там и айфоны, и машины, и квартиры». «Точно», — Синицына закурила. «Дело, — говорит, — я тоже видела. Хороший тренинг, только дорогой он, по-моему». «Так кредит надо брать, и все. Маринка махнула рукой. «Потом все вернется». «У тебя ж муж есть!» Синицына нехорошо прищурилась. «Тебе-то эти тренинги на кой черт сдались?» «Да я это для вас рассказываю», — смутилась Маринка. «Я-то чё? Я ничего, у меня муж есть, и он меня любит». Катерина посмотрела часы на телефоне и решила собираться. «Девочки, мне пора». Катя подумала, что сегодня самое время, чтобы созвониться с Ксенией и еще раз уточнить, какая точная информация необходима этому «желтому» Алексею. Катерина не хотела выполнить работу как-то не так, потому что впечатлений для новой книги у нее уже было предостаточно, а это значит, что осталось только завершить работу, получить деньги и вернуться домой. «Да ладно тебе, обратно одной на такси-то накладно будет». Маринку развезло окончательно. «Или ты богатая у нас дамочка?» «Да я на автобусе». Катерина вышла из-за стола, покопалась в сумке и достала свою долю за банкет. «Девочки, у нас когда аванс? А то мне жить уже не на что». «Аванс!» — неожиданно зло рассмеялась Нина. «Эти дряни в отделе кадров тебе забыли сказать, что у нас идет задержка заработной платы на месяц?» «Нет», — опешила Катерина. «Они мне ничего не сказали». «Как задержка? Какая задержка?» «Такая», — Синицына усмехнулась. «Меня еще за июнь до конца не рассчитали, а в этом и причина текучки. Хотя многие не уходят, потому что после увольнения вообще ничего не получишь». «Как же мне жить?» Катерина надеялась только на аванс. От ее грошей в новой жизни уже ничего не осталось. «Как мы?» Синицына была самая трезвая. «Мы же как-то живем. Бери микрозайм, заведи кредитку, сдай чего-нибудь в ломбард». «Я поняла». Катерине все больше и больше хотелось унести отсюда ноги раз и навсегда, и хотя впереди были еще 2 недели отпуска в аду, она решила закончить все дела как можно раньше. Катя попрощалась с женщинами, которые заказали еще одну бутылку водки, и пошла вдоль трассы к автобусной остановке. Было еще совсем светло, и потому не страшно. Катерина знала правила дорожного движения и шла навстречу приближающемуся транспорту, чтобы не быть сбитой. Через 3 километра она вышла к остановке. У скамейки были выломаны все доски, поэтому пришлось стоять на ногах. Катерина взяла сотовый, убедилась, что связь здесь хорошая, и набрала беленькую. Ксения ответила сразу же. «Ну, ты куда пропала? Я волновалась», — затараторила подруга. «Ты почему мне не звонила так долго?» «Да я занята была. Привыкала к новой жизни». Катерина почему-то была не рада ее слышать. Она ощутила совершенно незнакомое ей ранее чувство раздражения, зависти по отношению к подруге. «А ты что делаешь?» «Ой, ты даже себе не представляешь, как я устала», — затараторила Ксения. «У меня горит материал по биржевым брокерам, а дома, ну, просто ужас. Мы никак не можем выбрать тур в отпуск. Никита уперся и хочет только в Прагу. Пиво ему там нравится, ты представляешь? А я не могу, просто физически больше не могу туда ехать. Ну, в 5-й раз. Что я там уже не видела? Я ему говорю, давай в Вену или в Дубай. Выбор-то большой. А он осел, уперся и все тут. Ну, вот что мне делать?» «Заткнуться», — едва не произнесла Катерина вслух, но успела себя остановить. «Да, это действительно проблема», — ответила она подруге деревянным голосом. «А цена вопроса какая?» «Так, гроши. 1150-180 получается на троих. Это не проблема. Проблема в том, что мы с мужем договориться не можем. Я уже думаю, может, любовника себе завести, тогда муж более сговорчивым станет. Шучу, конечно». И Ксения звонко рассмеялась. Ее смех прозвучал в голове у Катерины как набат, и она сморщилась. «Ты это...» Начала она довольно грубо, но сумела-таки взять себя в руки. «Ксения, что твоему Алексею от меня надо точно? Сколько фото? Какой объем материала? Насколько ужасными должны быть ужасы?» «Ну, я точно не знаю». Ксения снова рассмеялась. «Ну, думаю, чего-нибудь там почернее, погрязнее, чтобы не только в интернете, но и в телек взяли. Инцест там, наркота, быдло. Ну, все то, в чем ты сейчас вращаешься». У Катерины вспыхнули щеки. «Ксения?» Она сдерживала гнев. «А тебе никогда не приходило в голову, что здесь не все такие уроды, что здесь есть хорошие люди?» Она подумала про Синицыну и Татьяну. «Что у них тоже есть дети и куча, хреново куча проблем. Таких проблем, о которых мы даже и не подозреваем». «Да что там с тобой?» — искренне удивилась беленькая. «Ты странная какая-то стала. Давай возвращайся домой, я уже переживаю за тебя. И да, мы сами виноваты в своих проблемах. Если не хочешь работать, если ленишься, то живешь в общаге и пьешь. Иначе не бывает. И я надеюсь, ты это понимаешь. Мы живем исключительно той жизнью, которой заслуживаем. Ну да. Катерина не хотела спорить, однако она поняла, что ее многолетняя дружба с Ксенией находится под угрозой. Что-то действительно случилось, изменилось, переломилось в душе у Катерины за это время, но даже она сама пока не могла описать словами, что именно. Просто она стала другой. Я все понимаю. Катерина тепло, насколько смогла, попрощалась с Беленькой и бросила сотовой в сумку. Ей показалось, что в сумке чего-то не хватает, и она решила посмотреть, чего именно. Перерыв все содержимое, Катерина поняла, что где-то уронила кошелек, в котором у нее были последние деньги. «Ах ты, дура невнимательная!» Катя была уверена, что выронила кошелек где-то по пути к остановке. Тяжело вздохнув, она пошла обратно, внимательно разглядывая каждый метр дороги у себя под ногами. Шла Катерина медленно, до боли в глазах рассматривая все травинки, кусты и камни. Ее захлестывало отчаяние человека, потерявшего последнюю надежду. Так она подошла к Белому Орлу. Женщины все еще были там, только теперь за их столиком еще сидели двое мужчин, судя по внешнему виду, уроженцы Таджикистана или Узбекистана. «О!» — Синицына увидела ее первой. «Катерина вернулась. Как я рада!» Нина пьяно обнималась с мужчиной в грязной серой футболке, но, увидев Катю, тоже приветливо помахала ей рукой. «Иди к нам. Нам мальчики еще водочки заказали». «И фрукты», — пьяно добавила Марина. Катерина подошла к компании уже совершенно трезвой. Двухчасовой поход туда и обратно по лесу окончательно выветрил из нее все алкогольные пары. «Давай, садись к нам». Синицына потянула ее за руку, и Катерина безвольно плюхнулась рядом. «Я кошелек где-то обронила, ворона». Она развела руками. «Я вот здесь его в последний раз доставала, потом бросила в сумку и, наверное, молнию не застегнула, и он по дороге где-то выпал». «Ну, надо быть внимательнее», — ответила Марина, на лице которой не было ни капли сочувствия. «Я тебе дам на такси до дома». Синицына наклонилась к Катерине. «Но взаймы дать еще не смогу. Прости». «Да что ты, что ты?» — запротестовала Катерина. «Я тебе еще тот долг не отдала». «У тебя вон цепочка золотая и колечко». Нина кивнула в сторону Катерины. «Сдай в ломбард. Какое-то время протянешь». Катерина старалась не смотреть в сторону уже абсолютно пьяной Нины. От обжиманий она перешла к активным поцелуям с мужчиной. «Пойдем». Мужчина встал из-за стола и потянул Нину за собой. Пьяно шатаясь и громко хихикая, она пошла за ним следом в сторону подсобных помещений для персонала. Второй мужчина в оранжевой футболке с выцветшим Микки Маусом подсел к Катерине и ее обдало жутким запахом пота и еще чего-то невыносимо затхлого и противного. Она инстинктивно отвернулась, а в глазах у нее все стоял Микки Маус, который шевелился в такт движением толстого хозяина футболки. Катерина невольно вспомнила, как они были с Павликом в Париже и ездили в Диснейленд, а тем временем мужчина дотронулся до ее руки. «Пошли?» — спросил он ее вкрадчиво. Катерина вскочила на ноги так резко, что едва не упала. «Катя, дай мне денег на такси, я поеду!» — почти закричала она, обращаясь к Синицыной. «Мне правда пора». «Возьми». Синицына достала из кармана куртки 100 рублей. «Хватит до города, ну а дальше пешком. У меня нет больше. Себе оставила только на такси». «Спасибо». Катерина буквально выхватила у нее из рук деньги и бросилась вон из кафе.